Мало что не вдвоем, а потом и втроем с бухгалтером-ревизором безбожно бражничали на работе. Разряжена и вся в духах Ольга к тому же оказалась наркоманкой. А неутомимая Анфиса таскала теперь у новой начальницы то, что та уже приняла. Кончилась ревизия. Недостача снова вышла громадной. Наверное, не только потому, что у Анфисы из Оренбурга дома ковры лежали в три слоя. Люда в своей картотеке вообще никогда порядка не знала. Часто обращалась даже ко мне. «Найдите-ка карточку на то и то, а я пока немного...» Чего не сделал бы ни один нормальный кладовщик. Судить ее не судили. Она работала где-то уборщицей, а вместе с мужем, темноволосым фронтовиком Заикой, продолжала пить по-черному. Моя новая хозяйка, высокая и дородная украинка Юлия Иванченко, раньше, наверное, была очень интересной женщиной. Работала до нас завмагом в далеком таежном поселке. Муж ушел от нее, когда она пригрозила подать на него в суд за избиение. Дочь училась в институте, и кладовщица жила одна. Работала не спеша, очень аккуратно, и любила беседовать, ценя доброе слово. Правда, первые полгода часто нервничала. Одиночество, забота о дочери и шумные соседи по квартире, которые раздражали ее до истерики. Но, побывав в отпуске, вернулась в прекрасном настроении и долго работала безо всяких стычек с кем бы то ни было. Она даже посмеивалась над собой, что прежде рыкала, как псина. Я был у нее единственным постоянным рабочим, и она очень хорошо ко мне относилась. Как бывший остарбайтер, знала цену физическому труду. Если жарким летом не было клиентов, предлагала: «Ступайте отдыхать, если надо, вас позову». И я уходил на эстакаду с ваннами, ложился в тенечке под брезентом возле тестомешалок и спал. Иванченко смертельно ненавидела алкоголиков, помня своего бывшего мужа. Так перед ее калиткой замерз человек, которого она приняла за пьяного и не пустила в дом. Утром узнала, что то был ее сосед-инфарктник. Но Юлю не осудили. В поселке по ночам все время валялись алкаши. Одни замерзали, других жалели, как это заведено на Руси. Я сам один раз оказался самаритянином. Январским вечером, идя домой, наткнулся на Володю Гедуша, лежащего перед длинной лестницей, ступени которой вели прямо к его квартире. Отбросив свои принципы, потащил друга домой. Задача не из легких. В толстых теплых одеждах в нем было никак не меньше 100 килограммов, а подъем метров около 30 был весьма крут. Перед домом Володи достал из кармана его бушлата ключ, открыл входную дверь и уволок пьяного на кухню. Тут на меня, как фурия, набросилась его жена, финка Лиза, потому что считала, коли приволок, значит, пьянствовали вместе. Удивила меня Иванченко умными рассуждениями об искусстве и театре и совсем сразила высокой оценкой земляничной поляны Бергмана. Все, с кем я не говорил об этом фильме, первый и единственный Бергман, которого у нас показали в эти застойные годы, плевались, ругали зажравшихся капиталистов, которые тратят столько времени и денег на муть. И вдруг Юля, мнение которой я совсем разочарованный, лишь для проформы спросил, заговорила о фильме обстоятельно и серьезно. Вот приятная неожиданность. Ее дочь окончила институт и вернулась работать в Магадан. Иванченко уехала к ней, а моей новой начальницей снова стала Люда, только, к счастью, совсем другая. Молодая, хорошенькая, жена плотника и мать двойняшек, она за 2 года совместной работы ни разу даже голоса не повысила на меня и на Володю, моего нового напарника, горького пьяницу, одного из моих помощников в Бурхале после пожара. За такое отношение она, кстати, была отнюдь не слабохарактерной. Ее любили все грузчики и разбивались в лепешку, чтобы ей угодить. У нее не было никаких барских замашек. Она мне часто помогала, как и сортировщица Юлия Кико, крепкая, трудолюбивая и веселая женщина. Мне одному бывало трудно. Володю зеленый змей рано превратил в развалину. Он часто болел и скоро умер, оставив жену и 6 детей. А на соседнем складе работала свояченица Люды, сестра ее мужа, прямая ей противоположность. Настоящая аферистка, уже отсидевшая за мошенничество. Вместе с мужем, складским рабочим, своячница воровала без зазрения совести. Через 2 года они внезапно упаковали ночью вещи в контейнер и исчезли из поселка. Бедная Люда. Родственники жили рядом, и она, естественно, знала об их махинациях. Весь гнев начальства, милиции, ОБХСС обрушился на нее. Хотя строжайшая ревизия никаких недостатков у Люды не выявила, ее разжаловали в рабочий на склад, где кладовщицей была ее бывшая подчиненная, дотошная, но бесконечно глупая Вера. Тогда Люда собрала вещи мужа, своих очаровательных близнецов и уехала. А грузовики все шли и шли. Я таскал ванны, пианино, холодильники, мебель, от табуреток до 3 створчатых шкафов, шифер и бесконечные ящики с посудой. У меня сложилось впечатление, что на приисках только и знали, что били в столовых суповые тарелки, которые возят в самых тяжелых ящиках, и медленно заполнял трюмы своих пароходов. В это время наркоманка Ольга Федоровна, сменившая Люду алкоголичку, отравилась угарным газом, просочившимся в ее комнату из соседней котельной. И врач скорой помощи ужаснулся, раздев ее. На ногах и руках пострадавшей не было живого места от уколов. После ее выздоровления на складах провели частичную ревизию и обнаружили чудовищный беспорядок и недостачи. не без помощи Анфисы, которая собиралась вот-вот уезжать насовсем. Однако начальство решило уволить Ольгу без ревизионного отчета. Явно незаконная процедура. И разделить ее хозяйство среди других кладовщиков. Повторилось то, что произошло на Чукотке. Дали положительную производственную характеристику, лишь бы избавиться без скандала. Партийная ведь. Не уплатив за все убытки ни копейки, она навсегда исчезла с наших горизонтов. В поселке тем временем происходили свои трагедии. Весной учитель Новожилов, муж барабанщицы, уснул, вероятно, в подпитии, в своей лодке на реке, и его затянуло под лед. На охоте целая компания задохнулась выхлопным газом. Мужики решили погреться в кабине грузовика. Умерла злобная, завистливая жена кладовщика Аршаняна, которая настрочила на меня донос, что я, де, слишком много зарабатываю. Костя Аршанян, когда-то служивший у немцев, очень обижался, что ему не дают никаких медалей. Имелась такая установка бывших зэков не награждать. Он был последним из толковых кладовщиков эпохи Гинзбурга и Генрикса, считал себя заслуженным работником торговли и сильно зазнавался. 8 лет не ездил в отпуск, полагая, что без него база пропадет, и ревниво оберегал самые главные дефициты – шапки, нейлоновые рубашки, кожаные куртки и прочее. Однако, взяв, наконец, отпуск, он по возвращении с разочарованием обнаружил, что его отсутствие никто не заметил. Потрясающее событие произошло в соседнем Аратукане, северной кузнице, на заводе горного оборудования, где был даже сталелитейный цех. На заводе работал инженер, раньше отсидевший там свой срок. Хороший конструктор, он скоро пошел на повышение, женился, народил детей и завел небольшое хозяйство. Если надо было резать какое-нибудь животное, свинью, даже курицу, он просил это сделать соседа. У него де слабые нервы, крови видеть не может. И вот в один прекрасный день приехали из Магадана чекисты и взяли того пацифиста. Искали без малого 20 лет после процесса на Северном Кавказе. Он, оказывается, был командиром в том знаменитом 8-м полицейском батальоне, который расстрелял в Краснодаре 1000 евреев и много русских. Бывали у нас и забавные происшествия. Однажды база задыхалась от изобилия сахара, просто некуда было его складировать. И тогда вдруг кто-то в конторе догадался пустить слух, что сахар подорожает на целых 2 рубля за кило. Результат был поразительный и вполне ожидаемый. В обеденное время мелкое начальство, договорники, командированные своими жадными женами, среди которых и распространили слух, стояли длинной очередью во дворе универмага и таскали домой по целому мешку 50 килограммов. Вечером снова отправили в магазин груженные сахаром машины. И кладовщик с облегчением увидел, наконец, на складе освободившееся место. Старым же колымчанам и в голову не пришло бы ради 20 с небольшим рублей демонстрировать подобный силовой прием. На зиму я, конечно, запасался, чтобы в лютую стужу не бегать лишний раз в магазин. Мне и без того хватало стужи на работе. В моем доме не было холодильника, но в глубоком погребе под тамбуром, который размораживался лишь в июле, было место для целого барана, полсвиньи и рыбы. Двадцать седьмое. Каждый год в Доме культуры проводились выставки. На них, кроме фотографий, экспонировали картины местных художников, искусные вышивки, великолепные торбоса якутских мастериц, среди которых особенно выделялась старуха из Мылги. Эти теплые узорчатые сапожки из белых оленьих ножек были гордостью ягоднинских щеголих. Сшитые оленьими жилами, торбоса практически не поддавались износу. Надо было только для наших дорог подшивать подошвы войлоком. Из художника выставлялся Финн Хеймо, ягоднинский долгожитель, который писал колымскую природу. Из Сенокосного привозил свои работы Николай Гетман, тоже пейзажист, со своеобразной, чуть стилизованной под лубок манерой. Я его так ни разу не увидел в Ягодном. Брали на показ и некоторые мои снимки. Кое-что из них попадало на областную выставку в Магадан. С Гетманом я лично познакомился лишь в 2001 году в Москве. Он жил уже в Орле, сделав после Колымы головокружительную карьеру. Отвоевавший всю войну, он, старший лейтенант, нарисовал однажды в ресторане в кругу друзей-художников на коробке папирос карикатуру на Сталина, которую видел у немцев. Был, как водится, немедленно застукан и получил тогдашнюю норму — 10 лет. Сибирские и колымские лагеря он пережил сравнительно легко. Художники-зэки обычно писали лозунги, плакаты, стенгазеты, портреты вождей — и всегда были в привилегированном положении. Но Гетман, конечно, вдоволь насмотрелся кошмаров ГУЛАГа и уже на воле, работая в Сенокосном, начал по памяти писать ужасающие лагерные сцены и фигуры. Никто, даже жена, не знали об этом цикле из почти 50 картин. Все полотна он привез с собой на материк. Остальное можно было рассказать. В Орле коллекцию увидел американский журналист. Заинтересовал у себя на родине какой-то фонд. И Гетман продал картины за большую цену. Их экспонировали в Вашингтоне и интернете. Благодаря им он стал за океаном знаменитостью, удостоен особой награды фонда вместе с бывшим президентом США Дональдом Рейганом за вклад в изобличение империи зла. Живет он и работает по-прежнему в Орле. Самодовольный, богатый, красивый, крепкий белобородый старик. Из близких друзей, кроме Гинзбурга и Гейнрикса, а позднее Янсена, были у меня еще Иван Суржиков и его жена Сима. Я выше писал о них.